Часть третья. Сценарий в действии. Глава 11. Типы сценариев. А. Победители, непобедители и неудачники. Сценарии должны действовать в течение всей жизни. Они основаны на решениях, принятых в детстве, и на родительском программировании. И то, и другое постоянно подкрепляется. Подкрепление может принимать форму повседневного контакта, когда мужчина работает со своим отцом, или женщина каждое утро болтает с матерью по телефону, но может происходить незаметно и в более тонкой форме при случайных встречах, хотя от этого не становится менее сильным. После смерти родителей их указания могут вспоминаться еще более ярко. Как уже отмечалось, на сценарном языке победитель именуется принцем или принцессой, а неудачник – лягушкой. Родители хотят, чтобы дети их были либо победителями, либо неудачниками. Они хотят, чтобы дети их были счастливы в той роли, которую они для них предназначили, но не хотят никаких изменений, кроме особых случаев. Мать, воспитывающая лягушку, может хотеть, чтобы ее дочь была счастливой лягушкой, но пресечет все попытки дочери стать принцессой. За кого ты себя принимаешь? Отец, воспитывающий сына, хочет для него счастья, но скорее предпочтет увидеть его несчастным, чем позволит ему превратиться в лягушку. Как ты можешь так поступать? Мы дали тебе все самое лучшее. Первое, что нужно установить относительно сценария, это принадлежит ли он победителю или побежденному. Установить его можно быстро, если внимательно прислушаться к словам пациента. Победитель говорит что-нибудь вроде «Я допустил ошибку, но больше она не повторится» или «Теперь я знаю, что нужно делать». Неудачник говорит «Если бы только» или «Мне не следовало» и «Да, но…». Бывают также побежденные не до конца. Непобедители, чей сценарий предписывает им работать напряженно, но не для победы, а для того, чтобы сыграть в ничью. Это те, кто говорит «ну, по крайней мере, я…» или «по крайней мере, мне есть за что быть благодарным». Непобедители – образцовые члены общества, наемные работники и подчиненные, потому что они верны, много работают, полны благодарности и не причиняют неприятностей. В компании эти люди приятны, вообще недостойны восхищения. Победители только косвенно причиняют неприятности остальному миру, когда сражаются друг с другом и вовлекают в свои сражения посторонних, иногда миллионами. Неудачники причиняют наибольшее горе и себе, и окружающим. Даже оказавшись наверху, они все равно остаются неудачниками и тащат за собой окружающих, когда приходит время окончательной расплаты. Примечание. Все это и многое из нижеследующего может показаться читателю знакомым, потому что сведено к простейшим понятиям и терминам и изложено мною в других работах почти слово в слово, поскольку этот раздел написан несколько лет назад.